Элемент кожной цепи первичный, общее название элементов сыпи, проявляющихся на неизменной коже, к ним относят пятно, папулу, бугорок, пустолу, волдырь, везикулу, пузырь и узел. Эмбол – циркулирующий в крови субстрат, не встречающийся в нормальных условиях и способный вызвать закупорку кровеносного сосуда. Эмболия – закупорка кровеносного сосуда эмболом. Эмфизема – растяжение, вздутие органа или ткани воздухом, попавшим извне, или газом, образовавшимся в тканях. Н – приставка, означающая находящийся внутри, в пределах чего-либо. Энд – составная часть сложных слов, означающая внутри, внутренний. Эндотериит – это воспаление внутренней оболочки артерии, проявляющееся ее разрастанием и сужением просвета артерии, тромбозом и нарушением кровоснабжения соответствующих органов или частей тела. Эндемический, характерный для определенной местности, встречающийся в определенной местности, это о заболевании и относящийся к эндемии. Эндемический очаг – территория, в пределах которой в течение длительного времени отмечаются заболевания людей определенной болезнью, что обусловлено наличием в окружающей среде соответствующих условий. Эндемия – постоянное наличие в данной местности заболеваемости людей определенной болезнью, обусловленная соответствующими социальными и природными условиями. Эндогенный – возникающий, развивающийся в организме вследствие внутренних причин. Эндотелий – слой клеток мезодермального происхождения, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца. Эндофлебит – воспаление внутренней оболочки вены. Энд – составная часть сложных слов, означающая «внутри», «внутренний». Энтер – составная часть сложных слов, означающая относящихся к кишкам, кишечнику, к внутренностям. Энтералгия – боль в области живота. Энтерит – воспаление слизистой оболочки тонкой кишки. Энтероколит – воспаление слизистой оболочки тонкой и толстой кишок. Энтеропатия – общее название болезни кишечника. Энтодерма – внутренний слой зародыша. Из энтодермы образуется кишечный тракт и связанные с ним железы. Энтоптический феномен – зрительное восприятие фиксированных или перемещающихся светлых или темных пятен. Смотри, мушки летающие. Энцефал – составная часть сложных слов, означающая относящийся к головному мозгу. Энцефалит – это воспаление головного мозга. При вовлечении в процессы спинного мозга применяют термин энцефаломиелит. Этиология энцефалита различна: инфекция, интоксикация, травма. ЭП – приставка, означающая расположение над чем-либо, поверх чего-либо, возле чего или внутри чего-либо, следование за чем-либо или после чего-либо.